за которым вечность. Ты стоишь один во власти странных грез, и, простившись с миром, хочешь стать беспечным, поиграть с огнем нездешних гроз. Наконец ты счастлив, как никто на свете. Ангельская пыль тебя уносит вверх, только ей подвластный восторг и ветер. Жидкий в небесах звучит твой смех.